Глава третья. Стихи 1-7. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. Эти два апостола всюду показаны, как имеющие большое единодушие. Петр делает знак Иоанну. Оба вместе пришли ко гробу. Вспомним Евангелие от Иоанна. К слову сказать, писавший эту книгу опускает прочие знамения. Об этом знамени, как о таком, которое подействовало на всех, говорит. А шли в храм зачем? Уже ли они жили еще по-иудейски? Этого быть не могло. Они поступали так, приспособляясь к народу и считая это делом полезным. Смотри, как постоянно пребывали они на молитве и в 9 часу молились вместе. Точное же упоминание и о месте, и о времени Лука делает, чтобы дать отчет в том, что он описывает. Если так, то как же не называет он имени хромого? Это потому, что апостолы и не знали его имени, так как человек этот вовсе был неизвестен им. А быть может, потому, чтобы не показалось, что они делают исцеление в знак признательности, благодарности и по пристрастию. Или чтобы никто из даже самых наглых людей не мог подозревать их в обмане. Подозревать, будто из благодарности к апостолам некоторые из их знакомых придумывали исцеления, которые будто бы совершены были над ними самими. Но как они не узнали имени хромого после его исцеления? Это потому, что у них не было времени заниматься тем, что не приносит никакой пользы. А мне кажется, что и многие не знали имени этого человека и называли его по характеру его болезни просто хромым, потому что болезнь его была так замечательна и так известна, что когда кто слышал упоминание о хромом, то, несмотря на то, что, быть может, были и другие хромые, тотчас воображал этого хромого. Но откуда они знали, что он хромой от чрева матери? Из всеобщей молвы, по общему всех свидетельству, так как его все знали вследствие постоянного пребывания при храме. Но апостолы могли узнать об этом и от него самого по исцелению его. Почему его не приводили для исцеления ко Христу? Быть может, некоторые из усердных посетителей храма не верили в исцеление Христовы. Они не подвели его и к апостолам, несмотря на то, что видели, как они входили, и, конечно же, знали, какие чудеса они совершали. «Серебра и золота нет у меня». Не сказал «нет» при себе, как обыкновенно мы говорим, но сказал «вовсе не имею». Смотри, Иоанн всюду молчит, а Петр говорит и за него. Итак, что же, не имея серебра, ты оставляешь без всякого внимания твоего просителя? Нет. Что имею, то даю тебе, говорит Петр. Так поступал и Христос, исцеляя больных часто одним словом, а часто, когда он окружаем был людьми очень немощными по вере и прикосновением, чтобы не показалось, что совершившееся исцеление произошло само собою. И, взяв его за правую руку, поднял. Этот способ исцеления указывал на воскресение, так как был образом воскресения. Далее стихи 7-10. «И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Ходя и скача, то есть испытывая себя, и как можно более удостоверяясь, действительно ли стал здоров. Так как исцеление было необычайно и сверх ожидания, то, естественно, было и самому ему сомневаться относительно себя же самого. А иные говорят, что он и не умел ходить, поэтому и передвигал ногами, как бы прискакивая. Смотри, он не успокаивается. Это частью от удовольствия, частью, чтобы заградить уста и воспрепятствовать счесть это исцеление за обман. Скакал для того, чтобы в конце концов не оставалось никого, кто не знал бы об этом факте. По своему же расположению и по своей восторженной любви к апостолам Петру и Иоанну, а может быть и по чувству благодарности к ним, или из желания доставить им больше удовольствия, он не отлучается от них. Что же касается того, что чудо это совершилось в храме, так это для большей пользы и спасительности. Стихи 11-16. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака, и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святаго и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Что значит выражение «исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна»? То, что он боялся отставать от них, так как думал, что он до тех пор будет свободен от своего недуга, пока будет держаться и касаться их. В особенности же думал так, потому что Петр исцелил его, взяв за руку и подняв его. А в притворе случилось это, потому что один только этот притвор остался от храма Соломонова, так как Навуходоносор разрушил здание и возобновил его Кир Персидской. «Мужи израильские, что дивитесь сему?» Эта речь к народу исполнена большего дерзновения, чем прежняя, не потому, чтобы в прежней он боялся говорить смело, но потому, что тогда иудеи, как люди лукавившие и дерзкие, не могли еще вынести такого тона. Поэтому, начиная прежнюю речь, он в самом начале ее располагает их ко вниманию следующими словами: «Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». А здесь он не нуждается уже в таких оборотах, так как иудеи не выходили уже из себя, но внимание всех их обращается на знамение, и они исполнились страха и изумления. Смотри, как он уклоняется говорить о славе самих апостолов, потому что ничто так не полезно для слушателей, как то, чтобы говорящий не только не говорил бы ничего о своем величии, но запрещал бы и всякому другому говорить об этом. Итак, презрев славу, какой могли достигнуть у людей, апостолы еще более прославили себя, показав людям, что то, что случилось, было делом нечеловеческим, но божеским. Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. Все еще придерживается в речи сторон уничижения Христова, однако же дерзость иудеев выставляет на вид, а не затеняет, как прежде. Делает же это более из желания подействовать на них, и последнее достигалось тем более, чем более Петр обнаруживал их виновность, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Два обвинения на иудеев. Одно состоит в том, что Пилат, родом эллин, человек, не видевший ни одного знамения и не знавший ни одного из пророков, хотел отпустить Иисуса. А другое в том, что вы по происхождению иудеи, народ, воспитанный среди знамений и посвященный в пророчество о Христе, вы не хотели отпустить его, тогда как хотел этого Пилат. От святаго и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Сказав же, что вместо Христа иудеи спросили разбойника, Петр объяснил дело вполне, потому что этим доказывается, что они имели возможность отпустить его. Если уже они отпустили разбойника, то тем более могли отпустить мужа неповинного. Они освободили злодея и убили благодетеля, так как убили начальника жизни. Если же он начальник жизни, то как имеющий жизнь в себе самом и как виновник жизни, он воскресил себя сам, чему мы свидетели. Более не прибегает уже к пророчеству, но так как ему уже доверяли, то приводит во свидетели лик апостолов, чему, говорит, мы свидетели. Ради веры во имя его укрепилось его. Говорит так потому, что исцеленный уверовал вследствие исцеления. Значит ли это, что хромой твердо стал на ноги, уверовав во имя Христова? Еще прежде, чем он уверовал, имя Христово, быв призвано, уже укрепило его. Такую великую имеет оно силу и столько источает благодатных даров. И вера, которая от Него. А что это за вера, Господь сам объясняет так. «Да знают Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вспомним Евангелие от Иоанна, главу 17, стих 3. Чтобы не сказал кто-нибудь, если таким образом одно призвание укрепило хромого, то исцеление не менее скоро последует, хотя бы и неверный призвал имя его, и хотя бы призвал это имя для исцеления человека, также неверующего. Итак, чтобы не сказал кто-нибудь этого, Петр прибавил «и вера, которая от него». То есть, хотя велико и страшно имя это, и хотя оно источает исцеление, но для этого нужно, чтобы души исцеляемых были достойны такой милости, и чтобы молитвенники, предстательствующие за них, были способны умилостивить дарователя исцелений. Потому что если испрашивающий исцеление намерен оставаться неверным, то исцеление ни в каком случае не последует так легко, и имя это никак не сделает своего дела, если призывается неверными. Сыны Скевы не только другим не принесли пользы, но и себе повредили. Смотрим далее Деяния святых апостолов, главу 19. Стихи 17-18. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Так как Петр сильно укорил иудеев, то снова смягчает речь свою, чтобы дать им возможность одуматься. И в оправдании их соизволил выставить два обстоятельства. Одно — их незнание, другое — то, что все сказанное им было возвещено прежде. Но как же Петр не приводит о распятии Иисуса свидетельство из Писания? Впрочем, он и выше говорит, что по определенному совету и предведению Божию преданного взяли, и теперь излагает тоже, только пространнее, говоря «Бог, как предвозвестил устами всех своих пророков». Прямого же свидетельства не приводит, потому что вместе с объявлением иудеям обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства, как, например, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 53, стих 9. А в утешении говорится, что они сделали это по неведению. Бог же так и исполнил. Это в то же время ответ и на слова всех иудеев, на слова, которые они в поношении его говорили даже при кресте. «Пусть теперь Бог избавит его, Иисуса, если он угоден ему. И еще, если ты Сын Божий, сойди с креста». Смотрим Евангелие от Матфея. Одного только Петр не говорил им. Неразумные. Это были пустые слова. Потому что если так должно было быть, если все пророки свидетельствуют об этом, то очевидно, что это распятие случилось не по бессилию Христову, а скорее по неизреченному могуществу и премногой власти, и по бесконечному его человеколюбию. Стихи 19-21. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Говорит не о том прегрешении иудеев, на которое они дерзнули во время распятия, так как выше сказал, впрочем, я знаю, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Какое же значение имело то, что он сказал там «я знаю»? «Я знаю», — говорит, — «то и считаю полезным сказать так, чтобы устроить спасение ваше». А что сделали это по неведению, знаю, потому что многие из вас обращаются и спасаются. Очевидно, он говорит это к обратившимся уже из них и уверовавшим. Как же так по неведению сделали они это? Какое незнание в том, чтобы испросить на свободу разбойника и не принять в свое общество того, кого присудил Пилат отпустить, а напротив убить его? Но он говорил так, отворяя для них двери обращения, потому что не говорит «покайтесь в том, на что дерзнули вы во дни распятия», но «покайтесь и обратитесь, чтобы загладились и прочие грехи ваши». «Итак, покайтесь, — говорит, — да придут времена обновления». Но тут же показывает присутствующим, что они имеют подвергнуться многим скорбям, потому что такая речь может быть обращена только к тому, кому предстоят слезы и кто ожидает какого-либо утешения. Посмотри, как постепенно приближается к цели. В первой беседе указал на воскресение Иисуса и сидение Его на небесах, а здесь указывает уже на Его славное пришествие, которое называет временами отрады от лица Господа или обновления. Потому что какие еще могли быть другие времена обновления или воскресения? Апостол Павел ставит вопрос об этих временах, когда говорит «И мы воздыхаем под бременем». Смотрим второе послание Коринфянам святого апостола, главу 5, стих 4. «Если же кто временами обновления вздумает называть времена, следовавшие после завоевания Иерусалима, то не встретит никакого препятствия, потому что и времена озлобления, и пленения иудеев Бог сократил ради избранных, то есть для того, чтобы уверовавшие обрели обновление и освободились от этого сильного угнетения. Да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего». Петр говорит так, вместо того, чтобы сказать «небу необходимо принять его», так как он Бог и должен сидеть всегда вместе с Отцом. Показывает причину, почему он не приходит теперь. Говорит, что следует прийти всему к концу, тогда и он придет. Но как же Петр говорит, которого небо должно было принять? Уже ли оно еще не приняло Иисуса? Приняло без всякого сомнения. Но чего же он не сказал «приняло»? Так говорит он, как человек, беседующий о прежних временах. Итак, смысл этого текста тот, что многое из предсказанного пророками еще не исполнилось, но исполняется и имеет исполняться до скончания мира, потому что вознесшийся на небеса Христос прибудет там до скончания мира и придет силою, тогда, когда исполнится, наконец, все, что предсказали пророки, то есть когда настанет конец и прекратится все чувственное, тогда Христос будет превыше небес. Стихи 22-26. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев наших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Сказал, воздвигнет пророка, как меня». Выражение «как меня» следует понимать не в смысле природы, а в смысле действия. Моисей уподобил себя Христу не по природе, но по действиям, потому что если бы выражение «как меня» он употребил в смысле природы, то воскрес бы не один, а многие. Пророком назван по человечеству Эммануил, посредник, как в свое время Моисей, Бога и человеков. Уподобляя его, в переносном смысле Моисею, я позволяю себе назвать его даже Моисеем. Истину позволяю себе сопоставить с тенью. Христос рождается в Вифлееме. Моисей родился в Египте. Моисей израильтянин, Христос по плоти тоже. Моисей из рода священнического, Христос через Деву, из рода Давидова. При Моисее фараон, при Христе Ирод. Фараон убивает детей, Ирод истребляет младенцев. Тот избивает детей мужеского пола, и этот истребляет мужеский же пол. Моисей спасается при посредстве матери, матерью же, и вместе с нею спасен и Христос. Истребиться из народа. Будучи бессмертной, душа человеческая несовершенно истребляется, но не спадает из какого-либо благого состояния, в какое прежде была поставлена. Так и Иуда истребился, то есть исключен из лика апостолов. Итак, по лику душа бессмертна, то под истреблением ее мы разумеем лишение ее тех благ, какие она имела бы вкусить, если бы жила Бога угодно. «Вы сыны пророков», — говорит сыны пророков, вместо того, чтобы сказать, «не должно ни унывать, ни думать, что вы лишились обетований. Вы сыны пророков, так что они к вам говорили, и ради вас все это совершилось». А что значит «сыны завета»? Это сказано вместо «наследники». Но наследники не приписанные только, а такие же, как сыны. Сыны, сказал, между прочим, и для того, чтобы показать, что они наследники по сыноположению. Итак, если вы сами этого хотите, то вы наследники. Вот почему, говорит Петр, вы сыны пророков и завета, и Иисуса, которого Бог, воскресив, к вам первым послал благословить вас. Послал Бог и к другим народам, но к вам, распявшим и убившим его, послал прежде. Когда же? Только с креста? Нет. И до того, и после воскресения. Что сотворить? Благословить вас и спасти. Если вы и сами действительно пожелаете отвратиться от злых дел.